Глава 11. По острию ножа. Во всех романах, которые я почитывала когда-то по дороге в универ, героиня, очнувшись от обморока, умудрялась подслушивать важнейшие и интереснейшие разговоры. Так вот, авторы этих сцен явно никогда не были на месте своих героинь. Сначала возвращается не сознание, а рефлексы, такие как чихание. Единственное, что я успела услышать и осознать, фраза Дворецкого «Ты перестарался, Дейтар». Я даже успела подумать, что прислуга не должна обращаться к хозяину по имени, но тут я непроизвольно чихнула и открыла глаза. По всей видимости, в обмороке я провалялась не так долго. Падавшие из окна на ковер лучи солнца не успели переползти и на расстоянии ладони. «Девушка очнулась», — услышала я незнакомый голос, прозвучавший со стороны. Повернув голову, я увидела седовласого мужчину в мантии мага, слегка потрепанный и испачканный реактивами на рукавах. Вот не понимаю я любви магов к балахонам. В них же неудобно работать. Отлично. Граф, схватив резной стул, развернул его и по-мужицки уселся верхом, оперев руки о спинку. Никакого светского лоска. Его серые глаза налились темнотой. «Кто вы на самом деле, Мейс Вирт?» «Твоя смерть, Бугага». «Ясно. Будет допрос. Возможно, с пристрастием. Но если я еще Мейс Вирт, личина с меня не слетела. Интересно, волосы успели обрить?» «Пить», — начала я тянуть время. «Потом в уборную попрошусь. Мне срочно нужно зеркало». «Параноик ненормальный. Можно подумать, он нанимает экономку не в какой-то там средневековый замок, а в Белый дом на Капитолийском холме, пыль с атомного чемоданчика протирать». Седовласый маг поднес мне бокал с водой, помог приподнять голову и дал сделать пару жадных глотков. «Я жду, Мейс», — сказал кое-кто нетерпеливый. «Ну, держись, ворон драный». «Что вы со мной сделали, милорд? Вы обещали, что я буду в безопасности под вашим покровительством. А на деле меня оскорбляют ваши подданные, нападают и швыряют боевыми заклинаниями, а в довершение вы лично пытаетесь меня убить?» Хотела всхлипнуть, но удержалась. Папа всегда говорил, лучше не дожать, чем пережать. «Я? Вы обвиняете меня в попытке убийства?» — возмутился некромант. «Да еще и неудачный! Достопочтенная Мейс, если бы я пытался, вы были бы уже на небесах. Но к делу. Я задал вопрос. Отвечайте». «Я Тайра Вирт, дочь рыцаря из Счастливой Подковы». «Вы лжете. В ваших краях никогда не разводили боевых петухов и беговых тараканов. Никто даже не слышал». Я расхохоталась до слез. «Боже мой, как же наивны эти средневековые парни, даже если они грозные некроманты». «Конечно, никто не слышал. Ведь я их придумала, чтобы посмеяться над сэром Кензом. Очень уж он меня разозлил с этим платьем из борделя». «Мейс, вы не поняли. У нас в королевстве, да и во всем мире, вообще никто никогда не слышал о тараканах. Что это такое?» «Это бабочки без крыльев», — выпалила я, не растерявшись, хотя внутри все заныло от нехорошего предчувствия. «Уж бабочек-то я точно видела, когда прогуливалась от портала к замку. У нас в Счастливой Подкове так их называли». «Вот как! Лин, зайди!» — громко приказал граф. Дверь распахнулась, и в комнату вошла блондинка, опять сменившая наряд. На этот раз она была в алом атласном платье с совершенно бесстыдным декольте и разрезами, открывающими ножки до пупка. Насмешливо оскалившись, моя врагиня прошла мимо и протянула некроманту свиток. «Благодарю. Свободно, Лин». Когда некромантка развернулась, на ее холеной мордашке уже не было ни торжества, ни насмешки, а только выражение досады. Но она удалилась с достоинством, надо признать. Граф развернул ленту свитка, расправил бумагу, мельком глянул на ее содержание. «А что вы скажете на то, Мейс, что, по сведениям Королевского военного архива...» Сделав театральную паузу, этот недоделанный актер свернул свиток и стукнул им по подлокотнику кресла. «То есть, по сведению из самых надежных источников, северный приграничный форт Счастливая Подкова сгорел дотла вместе со всеми жителями не два месяца, а 103 года тому назад. Седовласый маг, стоявший в стороне, присвистнул. Доверчивый какой-то в его-то годы. Вот меня папа учил не верить никому, особенно партнерам по бизнесу и начальству. Они всегда попытаются надуть. «Какая любопытная бумага!» — заинтересованно протянула я. «Можно взглянуть?» «Вы мне не верите? Или, может, военному архиву?» «Как можно не верить вашему сиятельству? Конечно, верю. Но архивариусы так подслеповаты и падки на роскошные женские формы, что легко могли совсем ослепнуть и перепутать бумаги. Какого года, говорите, эта выписка?» Граф развернул свиток, усмехнулся. «Текущего года, Мейс. Датировано сегодняшним числом». «А за последующие 103 года неужто пограничный форт ни разу не пострадал ни от набегов, ни от Черного мора, ни от пожаров? Да у нас каждый год ни одно, так другое. Но счастливая подкова на таком стратегически выгодном и удобном месте стоит, что ее всегда заново отстраивают и заселяют. Под крепостью выход на поверхность скальных пород, и таких выходов всего 4 на сотни верст болот. Так что, милорд, либо ваша дамочка остальные-то листочки не донесла, либо архивариус военного архива продажен. Так он и родину продаст, не заметите». Помрачнев, некромант коснулся серьги с черным чеером, потеребил, словно в раздумье. Интересно, кому он мысленные приказы отдает? Опять блондинке? Но через минуту в кабинет влетел на всех парах сэр Гринд. Бросил удивленный взгляд на меня, расслабленно лежавшую на кабинетной кушетке, поклонился лорду. «Сэр Гринд, выделите сопровождение Мейс Игви и отправьте ее на север порталами», — приказал упрямый, как 100 нераскаявшихся грешников, молодой лорд, не сводя с меня непроницаемого взгляда. «Задание. Разыскать благонадежных свидетелей в ближайшей к сгоревшему форту деревне, желательно тех, кто знал дочь рыцаря Тайру Вирт и ее родственников. На операцию даю неделю». «Слушаюсь, милорд», — поклонился рыцарь. «Позвольте вопрос». «Говори». «Кем мне прикажете заменить двух сильных некромантов в дозорах и на линии обороны при нападении демонов?» «Не обязательно отправлять Слин некроманта. Ей всего лишь нужно официальное сопровождение». «Я и не собирался отправлять с ней мага. Я имел в виду, что Мейс Игви одна стоит двоих». На высоком лбу графа пролегла сердитая складка. «Значит, сам будешь стоять в дозорах». «Слушаюсь», — вытянулся рыцарь и по кивку удалился. Я держала лицо, стараясь ничем не выдать раздражения. Далась ему эта счастливая подкова. Не нравлюсь, выгнал бы из замка и дело с концом. «Я не прощаю, когда мне лгут, Мейс», — сказал некромант. «Через неделю я буду знать правду, так что лучше признайтесь сейчас». О, как же я хотела воспользоваться 6-м пунктом 15-го параграфа нашего договора о найме. Как хотела плюнуть на все и хлопнуть дверью. Но меня удерживали сразу несколько причин. Первая — демон. Как спастись от его мести, я понятия не имела. Одна надежда была, что он не сможет найти меня под личиной, но где гарантия? Вторая. Я проиграю Кензу свои кровные 5 золотых морального ущерба, который, кстати, еще не получила. Оставаться без гроша в отсталом мире, где закон — только сила и никаких тебе социальных гарантий — это безумие. Третье. Ворон меня достал. Реально достал. Так достал, что я не успокоюсь, пока не достану его точно так же и даже хуже. Он первый вышел на тропу войны. «Знаете, милорд...» Я с трудом села и расправила на коленях складки слегка помятого платья. Голова еще кружилась. Удивительно, как я еще могла соображать. Если бы я отправляла гонца за свидетелем, то учла бы, что в предыдущий раз этот гонец добыл отнюдь не полные сведения, а то и фальшивку. Где гарантия, что эта ваша Лин не притащит подружку из своего родного борделя, а та напоет, что ей взбредет в голову? Ее будет сопровождать рыцарь, он проследит. Мужчина? Проследит? Я вас умоляю. Я обреченно закатила глаза к потолку. Красивая роспись, кстати. Бой огромного черного ворона с чудовищным синеньким демоном. Они пройдут порталом, Мейс, минуя все подобные заведения. Да какая разница, кому ваша Лин может заплатить за фальшивый донос, шлюхи или нищенки? Для Мейс Игви нарушить ваш приказ оказалось так же легко, как выпить стакан воды. А ведь она наверняка давала вам клятву подчинения или присягу. Но почему вы так уверены, что Лин приведет свидетеля против вас? Может, наоборот, подтвердит ваши слова? Потому что она мстительна. И еще она солгала вам на моих глазах, сказав, что заподозрила во мне высшего демона. Высшие синекожи, крылатые, с хвостами. Некромант не может не знать об этом. Граф переглянулся с молчаливым магом, не вмешивавшимся в беседу, улыбнулся снисходительно. «Вы ошибаетесь, Мейс. Высшие демоны выглядят совсем как люди, но могут принять другую форму, и ее особенности зависят от клана. Кулон, надетый на вас, проверил версию Лин. Это амулет проявления, его использует Храм Небес, выявляя замаскированных низших. Если бы вы оказались демоном, то перешли бы в форму своего клана и были бы убиты. Потому в кабинете и присутствовало 3 сильных мага. Но, к счастью для всех, вы человек. Хотя и не без сюрпризов. Магистр Нейсон, что скажешь?» Седовласый маг, обладавший проницательным прищуром Шерлока Холмса, закинул ногу на ногу и переплел пальцы, обхватив колено. «Скажу, что я такой сложной и изящной работы еще не видел, лорд Дейтар. Насколько я мог разобрать, с Мейс Вирт работал, не побоюсь этого слова, великий маг. Такие уже не рождаются, а если и рождаются, их некому обучать, секреты утеряны». «Даже так?» — приподнял бровь некромант. Магистр кивнул. «Сам посуди. На девушке есть плетение, внешне похожее на накопитель. Существует оно за счет поглощаемой магии и работает как щит. Думаю, оно с легкостью поглотило бы даже вашу атаку, не только лимонку. Но тут-то и начинаются странности, дорогой друг. Щит одновременно запирает нечто и питается за счет внутреннего резерва Мейс Вирт. По сути, на ней стоит мощнейший блок». «Так она маг?» «Человеческий маг? Это невозможно. Смески Айи обладают нечеловеческой магией, а магия людей и нелюдей несовместима». «В том-то и дело, Дейтар. Поэтому я и говорю, что с ней поработал великий маг. Мы сталкивались раньше с редкими случаями, когда рождался двусильный ребенок, смесок мага и Айи. Но такие дети жили не более одного вздоха. Мейс Вирт — уникальный случай, когда такой ребенок выжил. На ней 2 замка, запирающих друг друга, 2 силы, переплетенные, как борцы на ринге. И напряжение такое, что если снять один замок, второй ее сразу уничтожит. Они уравновешивают и блокируют силу друг друга». Оба посмотрели на меня, как на препарированный труп, с профессиональным любопытством судмедэкспертов. А я только глазами хлопала, глядя то на одного, то на другого. Ну что тут скажешь? Матушка Зим вполне могла оказаться тем великим магом и спасти Террину либо в момент рождения, либо в миг, когда в девчонке проявилась Айя. Это первая версия, пришедшая в голову, потому что о других великих магах этот дядька наверняка бы знал. Впрочем, версия наверняка неправильная, ведь Террина обучалась в магической школе Ока и слыла сильной магичкой, значит, ее человеческая магия не была блокирована до какого-то времени. Интересно, когда в ней начала пробуждаться Айя? Точно не в момент рождения. У меня так закружилась голова от попытки разгадать загадку, что в глазах потемнело. Ну ее. Эх, почему я попала именно в это несчастное тело с какими-то блоками и тяжелым наследством в виде ненависти некроманта и притязаний ведьмы Айени? Но картина еще интересней, — продолжал Нейсон. Пока ты не надел на Мейс Вирт проявляющий амулет демонов, я ничего не видел. Она выглядела как самая обыкновенная девушка от рождения, не знавшая магии, только застарелый рубец в области ее правого виска фанил. Но это могло быть результатом магического лечения раны. «Правого виска?» Молодой граф подошел ко мне и, бесцеремонно взяв меня за подбородок, развернул голову. «Вот здесь?» Его большой палец, едва касаясь, прошелся по виску и скуле, Тут полагается в романах появиться толпе мурашек, но черт из два. Я впала в ледяную ярость. Даже Вьюнок, потянувшийся было к его пальцу, как котенок за рыбкой, оцепенел и... бинг! Рассыпался льдинками. Надеюсь, навсегда. «Что вы себе позволяете, лорд Арьяр?» Стальным голосом отчеканила я, отстраняясь. «Вы прикоснулись к даме без перчаток?» Магистр насмешливо фыркнул, а лорд поспешно убрал клешни. «Да, именно тут», — кивнул седовласый. «Благодарю, магистр. Останешься на ужин?» «Не могу, дела. Но я всегда готов прийти по первому зову, уж больно любопытный случай. Только умоляю тебя, ничего не трогай». «Не буду, Нейсон. Я не убийца. Идем, провожу в портальный зал». «Не стоит, друг мой. Пусть меня проводит Энхем. Мы с ним давненько не виделись, так, чтобы можно было перекинуться парой слов». «Хорошо». Граф прикоснулся к серьге, передавая приказание. Удобно устроились некроманты, только они могли призывать души мертвых и заставить их служить себе. Через пару минут магистр покинул кабинет, и мы остались тет-а-тет. Лицо развернувшегося ко мне лорда Дейтара сразу резко изменилось. Потемнело, как и его глаза, скулы заострились. Смотрел он очень неприязненно. «А ведь я давал тебе шанс быть честной хотя бы раз в жизни». Медленно и тихо, через силу, словно давил в себе взрыв ярости, сказал он. «Хватит ломать комедию, леди Террина, графиня Барнс». Что-то подобное я подспудно ожидала после таких-то проверок и даже не вздрогнула. Лишь опять мученически закатила глаза к потолку. Ну и наградили же небеса работодателем. «Меня зовут Тайра, милорд, Тайра Вирт. И я не знаю, что такое комедия, потому никоим образом не могу ее сломать. Разве что нечаянно, по неведению». «Издеваешься?» Граф ногой отшвырнул стоявший между нами стул и порывисто схватил меня за плечи, встряхнув и прижав к спинке дивана, наклонился к самому лицу. «Ты решила, что вместе со старой ведьмой сможешь обвести меня, ворона, вокруг пальца?» «Да хоть птерозавра». «Не делайте мне больно», — спокойно, но строго сказала я, надеясь достучаться до его помутившегося рассудка. «Вы подписали договор и гарантировали мне «Демона тебя задери, Тирра!» Некромант оттолкнул меня и отошел, отвернувшись. «Если бы я не сидела, точно бы упала от толчка. Да он псих, натуральный псих. Даже синекожий демон не так страшен, как некромант в ярости. Может, я зря боюсь рогатеньких?» «Ты всегда меня бесила, как никто другой». Его кулак врезался в стену. «Ну а замок-то бедненький, в чем виноват?» Картина, висевшая выше, содрогнулась, а изображенный на ней бородатый дядька презрительно посмотрел на разбушевавшегося некроманта и отвернулся. «Так бесило, что я терял самообладание, только минуту поговорив с тобой, а то и через пару секунд. Уже по этой примете я мог узнать тебя под любой маской на любом карнавале, измени ты хоть даже голос и цвет волос, а ты меняла всегда, надеясь вывести меня из себя». «Ваше сиятельство, заткнись и слушай», — рявкнул этот ненормальный. «Ты почти добилась своего. Король решил, что, потеряв магию, ты стала безобидна, и поддержал просьбу твоего опекуна о нашей свадьбе. Ты всегда умела добиваться своего любыми способами. Я бы заподозрил тебя в притворстве, если бы в лечебнице не убедился своими глазами, что ты действительно перегорела. Отказать королю я не мог». «Милорд», — попыталась я прервать его откровение, но Остапа понесло. «И вдруг ты решила отомстить за то, что я всегда вышвыривал тебя, вредную и злобную пигалицу, за дверь? Сбежала, не дойдя до алтаря? Опозорила? Что ж, у тебя получилось поднять меня на смех перед всем королевским двором. Но я был счастлив от тебя избавиться. Вот только не надо держать меня за дурака, Тирра. Поисковое заклятие оборвалось у двери твоей наставницы Зим. Ладно, старая ведьма при всем своем коварстве довольно простодушна, как все Айе, поэтому они всегда проигрывают людям. Но ты никогда не была настолько наивной, чтобы верить в то, что я не смогу сложить 2 и 2. Так там и схватил демон эту вашу Террину. Еще бы следу не оборваться. До последнего патрона защищалась я. Похищение было подставным, чтобы ввести меня в заблуждение, а ты просто спряталась у паучихи. Я не могу отрицать, что пряталась, но я не леди Террина, могу поклясться чем угодно. Я как свидетельница утверждаю, что похищение не было подставным. Смерть Ундины была настоящей. Разве матушка Зим пошла бы на такие жертвы? Ради чего? Чтобы самой же отдать Тирру в ваши руки? Не слишком ли сложный план? Вот это я и хочу узнать. Зачем? Глаза некроманта яростно сверкнули, как две молнии в тучах. Жуть какая. Демоны клянутся, что их обманули. В ковре оказалось только платье. Ты переоделась и подбросила в ковер кольцо. Уж тебе ли не знать, что нюх у демона такой, что он сразу почует магию моего кольца? Лучший способ отвести его от себя, потому что далеко ты не смогла убежать. Вау! Какая я все-таки молодец. Но как? Вот как он мог все это разнюхать за какие-то несколько часов, если он с теми демонами сражался? Или он, наоборот, мило беседовал за чашкой чая? А это наводит на интересные мысли, Террина, что ты знала о смерти Ундины и вызове демона, если даже не сама все это провернула. Неправда! Я даже кулаки сжала от злости и отчаяния. Откуда мне это знать, если я Тайра Вирт, а не Террина? Мне просто не повезло оказаться не в то время и не в том месте. Воистину видит небо, не повезло. То-то тебя больше никто не видел в том доме, пока ты, изменив внешность, не вышла из каморки Зим. Леди Террина исчезла, но тут же из ниоткуда появилась Мейс Тайра. И вы наивно думали, что меня это не насторожит? Не понимаю только, зачем тебе этот фарс с экономкой, если ты могла приехать сюда женой, а не служанкой? Испугалась моей ненависти, маленькая ведьма? Но ты потеряла память и вряд ли ее помнишь. Как он мне надоел. Прощайте мои денежки и сытые, хотя весьма беспокойная жизнь под приличной крышей. Я ухожу, с меня хватит. Я поднялась, брезгливо отряхнула невидимую пылинку с рукава. Да, не зря меня тетушка учила, держись от благородных подальше. Милорд, зачем вы меня наняли? Зачем подписали договор, если не верите ни одному моему слову? В таких условиях невозможно работать. Я расторгаю договор по своей воле. Отправьте меня обратно. Да кто тебе позволит? Кто отпустит? С усмешкой поднял бровь граф Арияр. Договор был подписан с девицей Тайрой Вирт, умершей, полагаю, 103 года назад. Ты не имеешь к ней никакого отношения. Если имя фальшивое, подписанные бумаги теряют законную силу. Нет между нами договора, графиня Барнс. И я не собираюсь упускать такой удачный момент, чтобы вырвать тебя из-под влияния ведьмы Зим, раз уж она сама имела такую глупость отдать свою ученицу в мои руки. Ты не вернешься, пока не будешь избавлена от ее наследия полностью. Мне стало плохо. Что он имеет в виду? А если я докажу, что вы жестоко заблуждаетесь, ваше сиятельство? Если Лин, вопреки всему, окажется честной и найдет того, кто подтвердит, что я Тайра Вирт? Перечисли мне города, через которые проходит северный тракт, ведущий в столицу. В своем путешествии Тайра Вирт не могла их миновать. Я молчала, вспоминая карту королевства, висевшую в кабинете столичного особняка. Бесполезно. Я помнила флажки, метки крупных городов, но не могла вспомнить их названия и не понимала символику гербов. «Не можешь», — торжествующе припечатал этот упертый баран. Простите, ворон. У тебя всегда было плохо с географией, Тирра. Именно поэтому и порталы тебе редко когда удавалось построить так, чтобы они работали, а не вытворяли, что попало. Твою легенду где ни копни, там и развалится. И опять вы подгоняете факты под те выводы, которые хочется услышать. Я в бессилии стиснула руки. Они так и чесались залепить болвану пару пощечин. Может, в голове у него прояснилось бы. Вы слишком жестоки к той, что потеряла все — семью, друзей, дом, имущество. Я едва выжила, едва могла видеть мир вокруг. Мой разум был как в тумане, а вы требуете, чтобы я запомнила название? Мне было все равно. Я вложила в свои слова всю боль, какую испытывала в первые дни и месяцы пребывания в этом мире, но бессердечный ворон методично обрезал все пути к отступлению. «Да-да, больная, несчастная сирота, очень удобно», — безжалостно фыркнул он. «Но набор трав, которые мы извлекли из твоей шкатулки, используется актерами и преступниками для надежной смены личины, когда нужно обойтись без магии. И твои руки так нежны, что вряд ли когда-нибудь знали грубую сельскую работу. Надо еще раз припереть тебя к стенке или признаешься?» «Травы дала мне Айенизим для выращивания боевых петухов», — выпалил я. «Петухи от них мутируют». «Что?» — обомлел граф. «Уф, главное ошарашить. Правильно учил папа, с психами, как с детьми. Если они впадут в истерику, нужно отвлечь их чем-то неожиданным». И у меня открылось второе дыхание. Я решила заработать на петушиных боях. Надо же мне было как-то жить, раз опоздала на отбор в королевский приют для благородных девиц. За травами я к матушке Зим и пришла. А тут вся эта история приключилась. Вот Зима предложила в экономке к вам меня пристроить. Петухов-то без разницы, где выращивать. Одно другому не мешает. Граф рухнул в кресло, прикрыл в изнеможении глаза ладонью, словно ему было стыдно даже смотреть на меня. «Тирина!» — глухо выдавил он. «Вот заладил. Тира, остановись!» Я развлекался с прошлого вечера, когда Зим пришла устраивать подозрительную девушку в экономке, но теперь мне уже не весело. Я устал смеяться, устал ждать от тебя правды. В этом ты не изменилась совсем. Твоя ложь, как всегда, бессмысленная и беспощадная. Ложь ради лжи. Хватит. Я сегодня получил последние доказательства. Я молчала с вопросительным ожиданием, глядя на некроманта. Вот когда он так спокоен и не орет, и стены не крушит, то очень даже мил. «Не хотел говорить, но ты вынудила», — поморщился он и тяжко вздохнул. «Магистр Нейсон говорил о двух блоках, запирающих в тебе две взаиморазрушающие силы». «У Тирины Барнс тоже стоят блоки с такими же функциями, и поставил их я». Он сделал паузу, ожидая, наверное, моей вспышки возмущения, но я молчала. Понятия не имею, что такое эти блоки, хотя в книгах Терины что-то о них читала. Не дождавшись никакой реакции, Дейтар сказал: «Как ты понимаешь, точно такой изъян у девушки, оказавшейся в том же доме, совпадение за гранью возможного». «Надо же! Передо мной величайший маг мира, а я не падаю ниц, безобразие. Но нужно что-то сказать, а то он решит, что я от шока дар речи потеряла». «Милорд, боюсь вас огорчить, но это никак не могли быть вы. Вы родились намного позже меня, лет на 5-6. И в наших краях никогда не были. Мы бы запомнили такую важную птицу, как ворон. Эти замки, о которых вы тут говорили, это мне в младенчестве родничок закрывали, повитуха рассказывала. Я с открытым родилась, да еще и мертвой. Так и схоронили бы меня вместе с матерью. Она, бедняжка, родами-то померла. Да на мое счастье, в ту ночь какой-то маг у папеньки как раз гостил. Так он мою душу вернул и на замок посадил. Да крепко так еще замуровал, словно бы блоками. Вот и...» Дейтар, не отнимая руки от лица, затрясся. «Мелко так, беззвучно». Я даже испугалась за него сердечного, а он откинул голову и заржал во весь голос. Отсмеявшись, этот припадочный подошел к столу, выдвинул ящик и вытащил шкатулку, коснулся серьги и приказал: «Энхим, если ты освободился, собери прислугу в малом зале. Да, спящих тоже». Затем граф открыл крышку шкатулки и достал амулет и связку ключей на украшенном чеканкой кольце. Криво усмехнулся. «Что ж, продолжим игру, маленькая лживая графиня. Неделя у нас еще есть на это развлечение. Пока не вернутся мои гонцы, будем считать, что разговора у нас не было. Но ты можешь в любое время прийти ко мне и чистосердечно покаяться, не забыв рассказать, зачем тебе нужны эти ключи. Не в них ли все дело?» Он подбросил на ладони тяжелую связку. Я даже сравнил ключи домоправительницы с оригиналами, которые должна носить моя жена и хозяйка Арияр Дерта. Отличие было только в трех ключах. Их-то не получишь. Но остальные, пожалуй, я могу тебе вручить вместе с амулетами защиты и власти над сомнамбулами. Но, Тира, за тобой будут следить несколько пар глаз. И когда вернется Лин, а я так и не услышу правды, игры закончатся. «Я не Тирра, милорд», — упрямо вскинул я подбородок. «Пока будем считать так. Подойди. Вот ваши 5 золотых, Мейс Вирт». «Аллилуйя! Слава небесам! Я снова Мейс Вирт. Но лорд Дейтар отсчитал куда больше монет. Не умеет считать до 5? «Плюс еще 10 золотых руний, моральной компенсации за нападение на вас, Мейс Игви», — пояснил граф, подвигая ко мне горсть драгметалла. «Он решил отделаться золотом? А за свое нападение и издевательство чем заплатит?» Отодвинув второй столбик, я взяла ровно 5 кругляшей с чеканным профилем нашего короля, чтобы ему на деревянных рублях красоваться за такую подставу, как моя свадьба с психом и некромантом. «Боюсь, милорд, нападение вашей магички — не тот случай, когда можно откупиться деньгами», — сказала я. «Чего же вы хотите?» — поинтересовался некромант. Я взглянула в прищуренные серые глаза. Решительно не понимаю, что в нем нашла Тирра, чтобы втрескаться без памяти. И зачем ей добиваться всеми способами любви человека, который так ее ненавидит? Вроде бы не глупая девчонка была. «Да, любовь зла. Или дело не в ее чувствах, а в чем-то другом? Я хочу, чтобы вы не расшатывали нервную систему Лин схватками с демонами, которых она втайне боится, а потратили эти несчастные золотые на ее лечение». «С чего вы взяли, что она их боится?» «Если бы не боялась, то не атаковала бы меня таким сильным заклинанием. По-честному, я не думаю, что она хотела нарушить ваш приказ и вызвать ваше недовольство. Вам-то, наверное, некогда было заметить, милорд, но у Лин проблемы с психикой. Мы насмотрелись на таких в счастливой подкове. Близость границы и болота сказывается, постоянное ожидание атаки, смерти. Она может подвести всех в самый критический момент, а в реальном бою совсем съехать с катушек. С какой стати такая забота?» «Из чувства самосохранения, милорд. И мне ее по-человечески жаль». Мне удалось его удивить. Он так долго и пристально глядел в мои глаза, что я даже могла пересчитать черные крапинки на радужке. Попутно отметила, насколько устал ворон и как тщательно это скрывает. Мне даже стыдно стало за представление, которое я тут устроила. Вот нет, чтоб чистосердечно признаться, мол, инопланетянка я, и на костер пойти, как одержимая чужеродной душой. Ведь никто не скажет, что в тело Террины вселился ангел. Наверняка за подселенного демона сочтут. Начнут изгонять какими-нибудь амулетами и убьют. Нет уж. Наконец некромант проговорил. «Странно, но ты говоришь искренне». Я пожала плечами и, наконец, поняла, какую тактику мне следует избрать. Судя по всему, Террина Барренс была отъявленной змеей, не испытывающей ни жалости, ни сострадания. И как мне еще доказать этому чересчур умному ворону, что я не она? Только демонстрирую противоположные качества. Я другая, лорд Дейтар. Совсем другая.